Две синички за окном, что ко мне летят, синий-желтый, как хохлы, любят сало. А две птички за окном на ветвях горят, красногрудые мои снегири. Мы друг друга до сих пор не поймем никак, наших встреч для этого мало. Потому-то за окном все снега, снега. Понимание подари, подари. Мы друг друга до сих пор не поймем никак, наших встреч для этого мало. Потому-то за окном все снега, снега. Понимание подари, подари. Мне протягивать руки ты не станешь, мол, все равно нет смысла не дотянуться. Потому-то за окном белый снег мел-мел, а краснели только два снегиря. Неужели суждено нам все ждать весны, в остальном тебе опять обмануться? Не ж поглядывать в окно, мучась без вины, и любить тебя вот так зря и зря. Неужели суждено нам все ждать весны, в остальном тебе опять обмануться? Мне ж поглядывать в окно, мучась без вины, и любить тебя вот так зря и зря. Суждено нам все ждать весны, в остальном тебе опять обмануться? Мне ж поглядывать в окно, мучаясь без вины, и любить тебя вот так зря, зря.